Принцесса Аминтия. Скай с трудом высвободил Лейлу из липкого плена. Блум нахмурилась, когда новая знакомая в знак признательности бросилась обнимать ее парня, но взяла себя в руки. Сейчас тратить время на выяснение отношений и пустую ревность – непозволительная роскошь. Брэндон и Стелла упали в пропасть. И первостепенная задача – узнать, все ли с ними в порядке. Вглядываясь в черноту бездны, которая поглотила друзей, Блум расстроенно произнесла: «Но я не могу лететь! Я еще слишком слаба!» «Лейла, ты сможешь спустить меня туда?» Скай понимал, что на счету каждая минута. Они не могут ждать, пока Блум восстановится. Лейла попробовала взлететь, но она потратила слишком много энергии. Да еще и слюна монстра частично осталась на крыльях. Так что попытка провалилась. Скай внимательно изучил отвесные стены ущелья. Нужен какой-то другой способ спуститься. «Я разберусь», — заявила Лейла и при помощи Морфикса создала прочную веревку. Спустившись вниз и достигнув дна, девушки и Скай наткнулись на останки уничтоженного монстра, но друзей не нашли. Туман затруднял поиски. Лейли на миг почудилась, что она увидела Брэндона и Стеллу, но это оказалась лишь пара больших камней, за которыми Блум обнаружила бурлящий поток подземной реки. «О, нет! Наверное, они упали туда!» — ахнул Скай. Увы, он оказался прав. Фея Солнца и ее возлюбленный действительно угодили в воду. Их сразу же подхватило бурное течение. Стелла не могла воспользоваться волшебной силой, поэтому Брэндону пришлось позаботиться об их спасении. Он как мог старался удержать себя и фею на плаву, но человек бессилен перед властью природы. Все, что влюбленные смогли противопоставить стихии, это крепко держаться за руки. Беспощадный поток уносил своих жертв дальше и дальше, пока их не поглотила водяная воронка. Скай разрывался между желанием отправиться на поиски друзей и необходимостью завершить возложенную на них миссию. Блум очень переживала за Стеллу и Брэндона, а потому же собралась плыть по реке и во что бы то ни стало найти их. Лейла задумчиво посмотрела на стремительный поток. «Если эта река связана с той, что вынесла меня, то они в безопасности». «Лейла права. Мы напрасно переживаем», — Скай склонил голову. «Уверен, они уже в долине». «Тогда давайте поднимемся на поверхность и присоединимся к ним», — предложила Блум. «Нет, они смогут позаботиться о себе. А нам нужно завершить миссию спасти Пикси», — твердо сказал Скай, завершая спор. И Блум пришлось подчиниться мнению большинства. Водоворот выбросил влюбленную пару на берег. Даже в бессознательном состоянии они не разжали руки. Этот милый жест тронул сердце одного из двух трогов, жителей подземного мира, обнаруживших Стеллу и Брэндона. Второй, громила со свирепым выражением лица, не был столь романтичным, и как только специалист пришел в себя, стукнул его дубиной по голове. Очнувшись от удара, Брэндон обнаружил, что привязан веревками к спине тщедушного существа, которое также волокло и носилки со Стеллой. «Отпустите меня! Я могу идти сам!» — возмутился юноша и с беспокойством посмотрел на фею. Она выглядела очень бледной и изможденной и не понимала, где находится. «Расслабься! Ты уже трижды пытался бежать!» — доброжелательно сказал носильщик. Всю дорогу, вплоть до прибытия в подземный город, трог падал, поднимался и не прекращал болтать о кристаллах, попадающихся им на каждом шагу. Но особенно много он говорил о своей любви к местной принцессе, которая пока не выбрала себе мужа, и своей надежде стать ее спутником жизни. Уже в жилище Трога Стелла наконец пришла в себя. Первым, что она увидела, было озабоченное лицо Брэндона. Девушка перевела взгляд на стоящее чуть поодаль существо. Оно было похоже на человека, но большие рыбьи глаза и бледно-желтая кожа выдавали в нем жителя подземного мира. Трог улыбнулся фее и проверил ее состояние с помощью своей магии, а когда Стелла пожаловалась на сильную усталость, пояснил: «Твои силы звезд, солнца и луны противоположны нашему волшебству. Тебе нельзя тут оставаться». Стелла промолчала, не находя в себе силы ответить. Вскоре Трог отвел гостей подземного мира к дворцу, и они стали ожидать аудиенции. Вскоре к ним вышла Аментия, принцесса Нижней Земли. Трог сразу преклонил колено и преподнес букет дивных роз, собранных в бездне. «Спонсус к вашим услугам, принцесса!» Аментия вдохнула чудесный аромат цветов и благосклонно улыбнулась. Но радость в мгновение ока сменилась яростью. Капризная особа заметила один единственный увядший лепесток. Расстроенная неидеальностью цветов, принцесса выбросила букет и обратила свой царственный взор на гостей. Стеллу она не удостоила вниманием, а вот лицо специалиста, напротив, ее заинтересовало. «Какой ты красивый! Ты станешь моим мужем!» — дерзко заявила принцесса, а затем махнула рукой в сторону Стеллы. «А ты уходи! Мой жених должен обращать внимание лишь на меня!» «Что? Я не уйду без Брэндона!» Специалиста уже окружили слуги Аментии. Он прикинул, что сейчас препирательства ни к чему хорошему не приведут. Тщательно все взвесив, Брэндон сказал фее: «Нет, лучше возвращайся на поверхность, Стелла. Со мной все будет в порядке, а ты не выживешь тут внизу». «Видишь?» — обрадовалась Аментия. «Мой возлюбленный согласен со мной. Смирись, девочка, ты мне не соперница». Довольная тем, что ситуация сложилась в ее пользу, принцесса Нижней Земли увела Брэндона с собой. Стеллу же вывели из дворца и захлопнули ворота за ее спиной. Девушка понимала, что должна довериться Брэндону и вернуться на поверхность за подмогой. Пока фея Солнца брела прочь из подземного мира, специалист не прекращал попыток отговорить принцессу от свадьбы. Он безостановочно твердил Аментии, что любит только Стеллу и не станет мужем другой. Принцесса отмахивалась от его слов до тех пор, пока ей не надоело тратить время на уговоры. И тогда Брэндон понял: выбора у него нет. Аментия ясно дала понять, что из свадебной ловушки он сможет выбраться лишь ценой жизни любимой. Скрепя сердце, он согласился на условия капризной принцессы. Едва Стелла достигла поверхности, как ноги у нее подкосились от напряжения и усталости. Но она дошла. Девушка упала на колени и блаженно подставила лицо живительным лучам. «Совсем немного солнца, и я снова буду прекрасна». Прошло несколько часов с тех пор, как Скай и две феи ушли от подземной реки на поиски прохода, который в прошлый раз привел Лейлу к Пикси. Звук, капающий со сталактитов воды, напоминал причудливую музыку. Он усыпил бдительность путников, и они не сразу услышали рев монстров, посланных Даркаром. «Быстрее! Бежим!» — крикнула Лейла. Другого выхода не было. Ни она, ни Блум не могли трансформироваться и принять бой. Друзьям оставалось совсем немного до укрытия. Но одно из чудищ атаковало Блум, и фея упала. Скай тут же бросился ей на помощь. Но другой монстр отрезал ему путь к девушке. Остальные же твари нацелились на Лейлу и загнали ее в угол. Все еще не способная перевоплотиться, она вспомнила об оружии против тьмы, которое ей дала Фарагонда. «Получайте, мерзкие монстры!» — закричала фея и бросила на землю чудесные зерна. Но волшебства не случилось. В подземелье не проникал свет, необходимый для роста семян. Сверху донесся знакомый голос. «Держитесь!» В ту же секунду пещеру заполнил слепящий свет. Подзарядившись от солнца, Стелла превратилась в фею и телепортировалась к друзьям. Благодаря теплу лучей, исходящих от принцессы Солярии и ее скипетра, волшебные зерна все-таки проросли и уничтожили темных чудовищ. Победа! Даркар наблюдал за этой сценой при помощи магии, прямо из своего логова. Когда спасательный отряд воссоединился, злодей в ярости прогремел. «Да они просто издеваются над моими любимцами! Я так этого не оставлю!»